Глава 28. Вечером Роб все же пришел мириться. Подвиг его на это, по всей видимости, Тим, поскольку явились они к нам в комнату оба с коробкой пирожных, за которыми специально ходили в город. Роб попросил прощения за несдержанность, я эти извинения приняла, и мы оба сделали вид, что помирились. Но напряжение, хоть и едва уловимое, между нами осталось. То же касалось и Анетти. В этот вечер мы притворялись, что у нас все как прежде, и старательно избегали любых тем, которые могли вызвать новый конфликт. Болтали о всякой ерунде, поедали пирожные, вспоминали забавные моменты из детства и даже играли в фанты. А ночью, когда свет был погашен, и мы с кузиной лежали в своих постелях, она вдруг спросила: «Так что у вас с Тайлером?» «Не знаю», — ответила я с замиранием сердца. И была честна. Казалось, с момента нашего поцелуя прошла вечность, и теперь временами на меня накатывал страх, что все это мне почудилось. Или Тайлер имел в виду совсем не то. Или до завтра он придумает, или... Этих «или» было много. Из-за них я ворочалась и, естественно, не могла заснуть. «Ты действительно спала в комнате у Джулианы?» Снова раздался в темноте тихий голос Анетти. Похоже, сон тоже не шел к ней. «Да», — отозвалась я. «А ты... ты там еще кого-то видела?» Шёпот Ани звучал глухо. «Только Меган — это одна из сестер-близнецов», — сказала я. «Больше никого, все спали». И ушла я рано. «Ясно». И тяжелый протяжный вздох. Я нарочно не спросила, шина ли она имеет в виду, и без того было ясно. А разжигать очередной конфликт на этой почве не хотелось. Зато очень хотелось рассказать о своем первом поцелуе. Ведь мы с Анетти, как все девушки, столько раз говорили об этом. Представляли, как все произойдет и с кем. Хихикали и краснели, подшучивая друг над другом. И вот это, наконец, случилось со мной. А я даже не могла с ней этим поделиться. Вейтен Тайлер появился утром, когда я снова была на пробежке. Селся на ту же скамейку и помахал мне своей флягой с чаем. Хорошо, что я была в этот момент далеко от него, и мне хватило времени немного усмирить разрывавшую меня радость. Правда, губы все равно продолжали растягиваться в улыбке, и с этим я ничего не могла поделать. Когда я с бега перешла на шаг, Тайлер поднялся и пошел мне навстречу. «Привет», — произнесли мы одновременно и улыбнулись друг другу, и я не успела опомниться, как оказалась в его объятиях. Губы коснулись губ, и все сомнения исчезли. Это не сон. Все наяву. И вчера все тоже было реально. Реально. Но сегодня я первая отстранилась от Тайлера, перехватила его растерянный взгляд и сказала: «В начале объяснение, которое ты обещал. Или забыл?» «Я не забыл». Он коротко усмехнулся, затем снова стал серьезным. «Идем туда». Показал на беседку и обнял меня за плечи, вручая теплую на ощупь фляжку. В беседке, той самой, где любили уединяться влюбленные парочки студентов, Вейтен посадил меня на скамейку и сел в полоборота рядом. «Объяснение», — протянул он, разглядывая мое лицо. «На самом деле я хотел объяснить тебе все сразу. Вернее, на следующий день, как сделал это». Тайлер почти невесомо провел пальцами от моего подбородка до шеи и осторожно прикоснулся к Ройльту. «Но ты опередил меня». Его губы тронула улыбка. «Ты знаешь, какая ты красивая, когда злишься. Предлагаешь мне почаще злиться?» Усмехнулась я, пряча смущение. «Когда улыбаешься, ты еще красивее. Но при нынешних обстоятельствах тебе все же надо почаще злиться». «Опять ходишь вокруг да около», — прищурилась я. «Я опередил шина», — сказал Тайлер серьезно. «Иначе он бы это сделал сам». И он легонько щелкнул по Ройльту. «И именно с той целью, о которой ты сразу подумала. В тот момент я считал это единственным верным решением. Впрочем, считаю так до сих пор. Пока мой Ройльт на тебе, никто больше не посмеет тебя обидеть». «Значит, ты хотел защитить меня?» Это было именно то, о чем я смутно догадывалась в последнее время, но ждала, чтобы Тайлер это подтвердил. Но почему не сказал сразу? Мне стало стыдно за свою импульсивность. Я ведь думала... Роб столько рассказывал мне об этом Ройльте плохого. И я решила, что ты такой же, как Шин, и Джулиана ничего не отрицала, говорила, что ты развлекаешься. О, Джулиана, когда узнала, устроила мне взбучку. Тайлер тихо засмеялся. Но я попросил ее пока не рассказывать тебе правду. Но врать у нее получается не очень. Но почему ты попросил ее об этом? Я все еще находилась в замешательстве. Мне стало интересно, насколько далеко ты можешь зайти в желание отомстить мне. Он хоть и улыбался, но взгляд его теперь был серьезным. Насколько можешь стать сильнее? Представляю, как глупо я выглядела тогда в твоих глазах, усмехнулась я с горечью. И как смешило мое обещание попасть в вашу семерку. Наоборот, Тайлер обнял меня и потянул легонько на себя, заставляя сесть ближе. Ничего глупого. А я тогда подумал, что это отличная идея, чтобы ты попала в семерку вместо меня. Тогда бы это гарантировало, что тебя никто не тронет, не обидит, даже когда меня уже здесь не будет. Если ты станешь такой сильный, что у тебя получится войти в семерку, то сможешь защитить себя. И мне бы не пришлось беспокоиться о тебе, когда буду далеко. А ты бы беспокоился? С замиранием в голосе спросила я. Представь себе, да. Я сам удивился, когда понял это. Он с улыбкой погладил меня по щеке костяшками пальцев. Да, я буду беспокоиться о тебе. Теперь особенно. И ты меня стал подначивать. Раззадоривать. Все постепенно становилось на свои места, но облегчения я отчего-то не чувствовала. Стимулировал. И, по-моему, у меня неплохо получалось. Разве нет? Он приподнял одну бровь. Жаль, что меня ненадолго хватило. Кажется, я сдался раньше вас, мисс Гамильтон. И испортил весь воспитательный процесс. На этот раз я соглашусь. Глянул на него искоса. Ты все испортил. И что мне прикажешь теперь делать? Бросать все? Какой теперь смысл? Для начала просто поцелуй меня. Тайлер уже снова улыбался, наклоняясь ко мне. Я ведь рассказал все, теперь твоя очередь. Какая очередь? Прошептала я, глядя на его губы, которые приближались ко мне. Поцеловать меня? Еще ближе. Ладно. Я прикрыла глаза и подалась вперед к нему, но он сам перехватил мои губы, сминая их жадностью, заставшей меня врасплох. Почувствовав мое смятение, Тайлер слегка сбавил напор, нежно прикусив мою нижнюю губу и провел по ней языком. Я чуть вздрогнула, когда следом его язык попытался осторожно раздвинуть мои губы, но уже в следующую секунду приоткрыла их сама, позволяя ему проникнуть глубже. Этот поцелуй был совсем другой. Будоражащий, вызывающий дрожь и жар во всем теле. Руки сами обвили шею Тайлера, и он порывисто прижал меня к себе крепче, еще яростнее впиваясь в мои губы, глубже проникая языком, сплетая наше участившееся дыхание. «Всё», — вдруг прошептал он, останавливаясь и утыкаясь лицом мне в волосы. «Всё, тебе ведь нужно идти на занятия. И мне тоже». Вейтон, я впервые назвала его по имени и сама немного испугалась своей смелости. Он потерся носом о мою щеку, вызывая ответный прилив нежности. Я решила, ничего не изменилось. «Ты о чем?» Вейтон насторожился. «О нашем поединке. Я займу твое место в семерке». Я пыталась говорить серьезно, но улыбка все равно пробивалась наружу. «Так что готовься». «Мне уже страшно», — усмехнулся он. «Только не смей мне поддаваться», — предупредила я. «Ты ведь не собирался этого делать?» «Даже не думал. Ты мне уже один раз чуть не вывихнула челюсть». Вейтон потер свою щеку. «Я запомнил это». «Вот и правильно», — кивнула я. «Кстати, профессор Лот на той неделе показал пару приемов, и у меня уже неплохо выходит. Позже он обещал научить еще другим». «А это уже серьезная заявка». Вейтон улыбнулся, встал и подал мне руку. «Нам пора». «Или ты хочешь прогулять первую лекцию?» «Нет, что ты», — сполошилась я. «У меня на этой неделе экзамены за первый курс». «Будет очень жарко. Если потребуется остудиться, ты знаешь, кого звать». И в его руке появился кубик льда, который он вручил мне. «Кажется, мне наконец-то...» «Начало вести». С той же интонацией ответила я, пробуя кубик на вес. Обзавелась еще одним полезным знакомством в лице одного ледяного мага. «Надеюсь, полезное знакомство мне послышалось», — хмыкнул Тайлер, уже привычно беря меня за руку. «Или это не обо мне?» Я на это лишь усмехнулась, прижимаясь щекой к его плечу и встретилась с его ласкающим взглядом. Что ж, похоже, у меня появился еще один стимул, чтобы стать сильнее. Теперь уже не вопреки, а для тебя, Вейтен Тайлер. Чтобы ты не волновался за меня, когда будешь далеко».